Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 10. Король, сражающийся в одиночку. Глава 4. Пейзаж смерти. Часть 1. Кровь полилась из его груди. Что-то вроде кинжала было воткнуто ему в грудь. Райнер опустил глаза. Он увидел очертания смерти. Вход прямо к смерти. Он не мог издать даже звука. Кровь из его груди. Как все могло так обернуться? После многих трудностей я... Значит, я умру здесь. Нет, я не хочу умирать в этом месте. Но на этом все остановилось. Его сознание поддерживалось только до этого момента. Его сила быстро уходила из его тела. Его колени подогнулись, больше не способные поддерживать вес его тела. Сильный холод и одиночество окружили его, а потом сердце Райнера перестало биться. Его жизнь исчезла, испарилась, рассеялась. Огонь жизни Райнера люта. Он исчез. В этот момент прозвучал звук, мир внезапно исказился. Перед Райнером, который уже должен был быть мертв, картина исказилась, рушилась, все цвета смешались воедино. Мир окрасился кроваво-красным цветом. «А, что это?» – произнес он удивленно. «А, я могу говорить? Разве я не умер?» В этот момент его глаза расширились, и он посмотрел на себя. Он посмотрел назад на дорогу от дворца. Грудь, проткнутая кем-то кинжалом, он уже должен был быть мертв и лежать на земле. Но то, что Райнер видел сейчас, было... Он не был на земле. В груди не было никакого кинжала. Нет, что более важно, почему я так одет? Он посмотрел на себя с обеспокоенным выражением. Затем он обнаружил, его тело было окрашено в необычный цвет. Безупречный белый цвет. Абсолютно безупречный. Безупречное белое тело, размытое, будто его не существовало. А все окружающее его тело было черным. Эти слова... Да, слова окружали его тело. Несколько черных слов было переплетено, они словно плавали в воздухе, окружили его руки, тело, ноги, круги слов обматывали его белое тело. И связывающие слова были... А? Являются ли они под видами древнего текста? Но этот тип древнего текста... Он никогда их не видел... Он совершенно не знал, как они произносятся. Райнер поднял руки, окруженные словами. Какое-то время поглядев на них, он сказал: «Что происходит?» После этого он огляделся вокруг. В настоящее время он находился в странном пространстве, кроваво-красный мир. Все его поле зрения было окрашено красным. Кроваво-красный мир, словно с помощью ведра для воды налили кровь на белый лист бумаги. Красный потолок. Красный пол, красный коридор прямо перед ним. Это место, в котором находился Райнер. «Что произошло?» – спросил Райнер, медленно коснувшись красных стен. Затем... «Входи!» Голос внезапно спустился с небес. С небес. Нет, этот голос проникал прямо в его сознание. Райнер прищурился. «Что происходит?» – спросил Райнер сам себя. «Что произошло? Где я нахожусь?» Он снова попытался понять ситуацию. Его белое тело, черные слова, окружающие все его тело, как будто он был проклят. И пространство, где все было красным. Это был настоящий мир? Или... «Не говорите мне, что я попал на небеса после смерти!» Но голос снова зазвучал, словно прерывая его мысли. «Входи!» Спустился голос. «Или я попал в ад?» Райнер нахмурился. Затем он снова попытался понять ситуацию, в которой он находился. Зачем он пришел сюда? «Если я правильно помню...» «Я помню, что я возвращался от Сиона. Меня внезапно атаковал монстр, одетый как рыцарь-маг. Сражаясь с ним, я обнаружил, что позади меня находился враг. Меня ударили в грудь чем-то вроде кинжала. Это был смертельный удар. Я уже должен был быть мертв. Да, я умер. Затем, что же происходит здесь?» В этот момент снова раздался голос. «Входи!» «Жертвоприношение!» «Жертвоприношение?» Райнер поднял голову. Затем он уставился в конец красного коридора. «Что ты такое?» Спросил он. «Но...» «Ходи, жертвоприношение! Мы заключили этот контракт уже очень давно!» Сказал голос. Глубокий голос, который мог всколыхнуть воздух. Голос, переполненный подавляющим присутствием, как будто он мог всколыхнуть страх в сердцах людей. Райнер знал этот голос. Это был голос, который он слышал несколько раз. Голос, который спускался с неба каждый раз, когда альфа-стигма Райнера теряла контроль. Райнер вспомнил это. Он вспомнил этот голос. «Бог, демон, дьявол, герой, монстр, как ты меня назовешь? Ты хочешь убить меня? С твоей нынешней силой ты хочешь убить меня? Ты планируешь убить меня с такого рода силой от Элемио? Муравей, ползающий по земле, говорит, что хочет убить меня? Исчезни, испарись, рассейся. Все обернется пылью, ничто. Обернись в прах. Разрушение. Я ничего не создаю, я не покровительствую людям, я не спасаю, я только уничтожаю. Обернуть все в прах». Райнер всегда проклинал этот голос. Он посмотрел в коридор перед собой и сказал: «Ты альфа-стигма?» И тогда... «Никчёмное жертвоприношение осмеливается спрашивать мое имя? Исходя из твоего тона, ты не альфа-стигма, да?» Спросил Райнер, и голос снова засмеялся. «Это имя моего клона. Клон, копия, подделка. Название иллюзорной марионетки, которая родилась из-за моего влияния. Клон?» Мысли Райнера завертелись. Альфа-стигма была клоном. В этот момент он вспомнил. Он вспомнил, что сказал ему убийца из Гастарка, которого звали Лир. «Альфа-стигма – монстр! Нет, должно быть более уместно называть тебя решателем всех уравнений!» «Решатель всех уравнений». Он назвал Райнера именно так. Райнер совершенно не знал, что это означает. В этом, вероятно, и было различие между Райнером и другими альфа-стигмами. Это значит... Райнер снова посмотрел в коридор и спросил. «Значит, ты решатель всех уравнений, верно?» Но ответ, который он получил... «Идиот! Это твое имя!» «Мое имя? Меня зовут Райнер Лют!» «Это неверно!» «Это не может быть неверно!» «Нет! Ты жертвоприношение! Ты ключ! Ты решатель всех уравнений!» Таков последовал ответ. «О чем ты говоришь?» Чем больше слушал, тем больше Райнер был сбит с толку. Нет, он даже не знал, где он сейчас. Но он даже не был уверен, кто он, что происходит. Не так давно он думал, что он Райнер Лют. Он был альфа-стигма-монстром. Монстр, причиняющий боль другим, считающийся табу, гонимый людьми. Так что он всегда избегал общения с людьми, постоянно убегая. Но теперь кто-то вдруг говорит ему: «Ты не Райнер». И говорит ему: «Ты не обладатель альфа-стигмы, ты решатель всех уравнений». А он всегда думал, что решатель всех уравнений – это название его глаз. Он не думал, что все обстоит иначе. Это было имя Райнера, он был жертвоприношением, ключом, решателем всех уравнений. Это было именем Райнера. Что происходит? Райнер действительно не понимал. Но Райнер посмотрел в коридор и сказал: «Если это так, то кто ты? Ты личность, живущая в моих глазах, верно? Ты тот, кто всегда... всегда заставлял меня страдать, не так ли? Если это так, то что ты такое?» Тогда голос произнес с радостным тоном: «Я бог!» Райнер не выдержал и закричал: «Бог? Ты говоришь, что ты бог? Такой, как ты, бог? Из-за тебя я прошел через много боли и страданий. То, как я зовусь, это второстепенно. Бог, демон, дьявол, герой, монстр. Если мне нужно так много имен, тогда у меня есть много имен. Люди всегда так называют то, чего они не понимают. Как ты хочешь меня называть? Это единственная проблема. «Эй, назови мое имя!» «Как ты, кто всегда боялся называться монстром, назовет меня!» «Это мое имя! Это твое имя!» «Что это значит?» Райнер не мог понять и спросил снова. «Какая связь между нами? Если ты хочешь все знать, тогда входи!» Райнер посмотрел перед собой. Он увидел кроваво-красную сцену, которая занимала все его поле зрения. Кроваво-красная сцена, такой же потолок и такой же коридор. Но Райнер уже заметил это. Красный цвет, заполонивший весь этот мир, был тем цветом, цвет, который он ненавидел больше всего, цвет проклятия. Красный, который сделал его несчастным и крепко схватил его. Цвет пятиконечной звезды, появлявшейся в его глазах. Альфа-стигма. «Это внутреннее содержание моего тела?» «Входи! Посмотри на правду, скрывающуюся внутри тебя!» Услышав этот голос, Райнер сделал один шаг вперед.